Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1618. Меч Господа и Гедеона. Книга Судей, 7 глава, 20 стих. Гедеон велел своим воинам сделать две вещи: накрыть их светильники глиняными кувшинами, а затем по его сигналу разбить кувшины, и когда воссияет свет, трубить в трубы и кричать: «Меч Господа и Гедеона! Меч Господа и Гедеона!» Так в точности следует поступать и всем христианам. Во-первых, вы должны светить. Разбейте кувшины, под которыми сокрыт ваш свет, и воссияйте. Пусть ваш свет светит всем людям. Делайте добрые дела, чтобы люди, смотрящие на вас, знали, что вы с Иисусом. Также необходим звук – глас трубы. Громко и настойчиво проповедуйте среди грешников о распятом Христе. Несите им благую весть, приходите с ней к дверям их домов. Стойте у них на пути, пусть они во что бы то ни стало услышат ее. Трубите в евангельские трубы прямо над их ушами. Помните, что истинный боевой клич церкви – это слова призыва Гедеонова: «Меч Господа и Гедеона». Бог поможет нам, следуя своему завету. Но мы и сами должны быть деятельными. Меч Господа и Гедеона. Если мы будем кричать только «Меч Господа», то на нас ляжет вина за нерадивость. А если мы станем кричать только «Меч Гедеона», то тем самым продемонстрируем свое мирское упование на плоть. Нужно, чтобы в нашем крике была гармония «Меч Господа и Гедеона». Сами мы ничего не можем, но с помощью Божьей нам все по силам, поэтому давайте во имя нашего Господа смело бросаться вперед, служа ярким примером праведности для окружающих, и трубить в трубы евангельских свидетельств. Тогда с нами будет Бог, и войско мадианитян в страхе бежит, а наш Господь Саваоф будет царствовать во веки веков.